Седьмое. Главный редактор еженедельника «Московский век» Владимир Юрьевич Борзенко всю жизнь искал ответ на один вопрос. Родилась ли в этом мире женщина, которая была бы абсолютно не похожа на всех остальных? Ответ он искал, разумеется, опытным путем. Все то, что никоим образом не способствовало поиску ответа на вопрос, Владимир Юрьевич чрезвычайно раздражал. Например, газета, которая как плацдарм для опытов была уже перепахана вдоль и поперек, а новых сотрудниц брать становилось все более обременительно. Владимир Юрьевич с удовольствием бросил бы газету и занялся бы, наконец, только своим любимым делом, тем более что возраст 45 весьма тому способствовал, но деньги, опыты требовали немалых средств. Открывая редколлегию еженедельника «Московский век», Владимир Юрьевич Борзенко вдруг с ужасом вспомнил, что у него совершенно не решена проблема сегодняшнего обеда. То есть, где обед, где он уже знает, а вот с кем до сих пор не решил. Мысль о том, что денщик как следует не организован, может пройти беспощадно, бессмысленно, до такой степени расстроила Владимира Юрьевича, что заседание редколлегии он начал со слов особенно торжественных, а значит, бессмысленных. «Коллеги, сегодня, как вы знаете, наша журналистика находится на перепутье. Она напоминает мне того самого настоящего русского богатыря, который вышел однажды на очень большую дорогу». «Ирина», — подумал Владимир Юрьевич, продолжая говорить речь. Говорил он, как, впрочем, всегда без бумажки. У него ведь днем свободный график. Но если Ирка, то нужна хата, а у Ирки вроде нет хаты или есть. Речь он меж тем продолжала свободно литься. «Если мы хотим по-прежнему остаться изданием, которое, если мы не хотим уподобляться, но желаем брать пример...» Как всегда, члены редколлегии поначалу пытались сохранять умные выражения лиц. Некоторые даже пробовали что-то записывать. Однако очень скоро лица перестали подчиняться людям. Каждый человек думал о своем. Одни о грустном, другие о веселом, третьим размышлять вообще не удавалось. Разумеется, выражение лиц при этом у всех было разное, хотя слушали они одну и ту же речь. В общем, всем было хорошо и спокойно, потому что жизнь текла правильно, то есть привычно. К тому же на заседаниях редколлегии давали и чай, который можно было пить, а можно было просто взбаламучивать воду ложкой, что даже немало способствовало разнообразному размышлению. Проговорив положенные 20 минут, главный редактор сказал наконец то, что волновало всех. «Я, как и вы, не получаю зарплату 2 месяца. Могу вас обрадовать. Финансовый вопрос решен. В самые ближайшие дни вы получите зарплату и даже премии». Нельзя сказать, что финансовое положение еженедельника «Московский век» было неустойчивым. Наоборот. Оно было весьма и весьма прочным, просто Владимир Юрьевич Борзенко очень хорошо знал. Если выплачивать зарплату работникам вовремя, они будут получать ее, не испытывая никакой радости. И что самое обидное, никакой благодарности главному редактору. Если же ее задерживать, а потом выплачивать сразу за 2, а то и за 3 месяца, да еще прибавлять пусть крошечную, но премию, то сумма... Единовременно получаемых купюр сильно увеличится. Радость людей тоже вырастет, соответственно, умножится и благодарность начальнику. О том, что же делал господин Борзенко с невыплаченной суммой в течение 2 или 3 месяцев, знал только он сам, да главный бухгалтер газеты. К такому положению дел все привыкли, и по этому поводу не горевали, но день выплаты действительно всегда встречались с невероятной радостью. И Владимир Юрьевич говорили много приятных слов. Вот и сейчас слова о скорой выплате, да еще и с премиальными, вызвали тихий, но явно восторженный ропот собрания. Владимир Юрьевич ропот остановил. «Я надеюсь, что на вопросе зарплаты мы долго останавливаться не будем. В конце концов, мой долг как главного редактора, чтобы мои сотрудники получали положенную им заработную плату. Я только могу извиниться за задержку». «Ну что вы, Владимир Юрьевич!» Послышалось со всех сторон. «Да ничего страшного, да? Спасибо, что заплатили. Да мы и так рады и благодарны». Владимир Юрьевич снова строго, но одновременно скромно весь этот шум остановил. «Мне интересно узнать, что вы думаете обо всем, что здесь услышали. Разумеется, до того, как мы заговорили о финансовом вопросе». Каждый из собравшихся за длинным редакторским столом, не только очень хорошо знал, в каких именно выражениях он сам поддержит позицию главного редактора, но также и то, что в каких выражениях ее поддержит каждый из его коллег. Очередность выступлений тоже была апробирована годами, поэтому все лениво посмотрели на Ираиду Семеновну. Ираида Семеновна, как всегда, выглядела превосходно. Не зря же у нее было покрашено все, что может быть покрашено, и подтянуто все, что может быть подтянуто. Ираида Семеновна долгое время работала заведующей отделом кадров. Когда же руководство кадрами было ликвидировано, как несоответствующее, а Владимир Юрьевич стал создавать газетное направление по принципу совместимости и несовместимого, Ираида Семеновна возглавила отдел политики и эротики. В зависимости от веяний времени в материалах ее отдела преобладала то политика, то эротика. В последнее время они прекрасно совмещались, что лишний раз подтверждало вывод Борзенко о том, что если взять два совершенно диаметрально предположенных направлений, они соединятся гораздо лучше, нежели те, что, казалось бы, созданы друг для друга. Так, например, культура и спорт не объединяются никак. Ни в министерствах, ни в газетах, а эротика и политика сколько угодно. На обсуждениях Ираида Семеновна говорила всегда первой. Интересно, что на слова находила всегда новые, но темперамент неизменно оставался бурным, таким, словно Ираида Семеновна защищала в суде собственного сына. — То, что мы сегодня услышали, — закричала Ираида Семеновна, — это открывает нам такие перспективы, такие... — Была бы она моложе, — по инерции вздохнул Владимир Ильич. — Это ж какой темперамент! — Для меня лично грозила Ираида Семеновна кулаком невидимому, но страшному врагу. — Пусть со мной спорят сколько угодно, пусть со мной не соглашаются, но для меня лично такие перспективы уж тут открылись, такие прямо хочется бежать и работать. — Бежать и работать одновременно невозможно, — неожиданно веско произнес Мышкин. — Началось. С некоторым даже облегчением подумал Игорь, зачем-то обвел взглядом коллег, пока еще не осознавших, что плавное течение собрания неожиданно обретает силу бури. Неужели мне всю жизнь обретаться среди этих людей? Какой же тут может быть кульбит? Что вы имеете в виду? Удивился Раида Семеновна. Я имею в виду, Мышкин встал, что не все видят перспективы в работе господина Борзенко. Правильно? Не все? И Мышкин выразительно посмотрел на Игоря. Игорь неопределенно кивнул. Неопределенно, но заметно. На лицах журналистов с разной, правда, скоростью, но стал появляться и интерес. Оно и понятно. Мало что так радует журналиста, как возможность оказаться в центре скандала. Мышкин развернул заранее написанный текст. «Дорогие коллеги, сегодня мы должны честно признать, что наш еженедельник... — Извини, Сереж, у тебя на сколько страниц доклад? — поинтересовался Борзенко. Мышкин нервно пересчитал страницы. — 9. Голова главного редактора работала быстро и точно. 2 минуты страница, считай 20 минут, потом дискуссия, еще 40 минут, это в лучшем случае. А так вообще неизвестно, куда разговор понесет. — Нет, так я не успею с Иркой договориться, надо пересекать. — Серьезный, видимо, доклад. Владимир Ильич встал. Мышкин привычки сел. «Я не затыкаю вам рот, господин Мышкин, ни в коем случае. Просто хочу сообщить вам некую новую информацию, которая, возможно, будет вам интересна». «А как же моя речь?» — спросила Ирида Семеновна, кокетливо отбросив крашеные волосы со лба. «Позже», — сказал Борзенко. Сказал так резко, что сразу всем стало интересно. А Игорь подумал, вот и шандец ко мне пришел. Чего этому Мышкин кивал, как дурак? Он-то выкрутится, конечно. Причем даже самые маленькие кульбиты в моей жизни всегда непременно заканчиваются неприятностями. Я буду краток. Владимир Юрьевич не улыбался, чем приковал всеобщее внимание. Нами заинтересовался один весьма богатый человек. Он готов инвестировать в нас деньги. Ваши зарплаты увеличатся. Весьма существенно. Этот человек хочет сделать наше издание более эротичным. В связи с этим, наряду с конкурсом «Сесяра века», объявляется конкурс «Жопяра века». Также я предлагаю отдел политики и эротики переименовать в отдел эротики без политики, а куратором отдела назначить Сережу Мышкина с соответствующим увеличением оклада. — Каким это соответствующим? — робко поинтересовался Мышкин. — Это мы решим в рабочем порядке, но я думаю, что вам мало не покажется. позволил себе наконец улыбнуться Борзенко. Дядя Семен, вас не смущает переименование отдела? Что вы, Владимир Юрьевич? Да я так давно считаю, что... Вот и хорошо. Господин Мышкин, вы хотите мне что-то сказать? Мышкин замялся. Да я, наверное, в рабочем порядке. Ну, тогда все свободны. Все расходились радостно. В коридорах долго и азартно обсуждали, насколько все-таки увеличится зарплата. К тому же неожиданно оказалось, что у всех масса всевозможных идей, и, что интересно, именно эротического содержания. — Игорь Маркович, задержитесь на секунду, если не трудно, — улыбнулся Владимир Юрьевич. — Здравствуй, шандец, — подумал Игорь, прекрасно знавший, что если Владимир Юрьевич еще может простить неосторожное слово, то неосторожный взгляд или кивок не простит никогда. — Ну что, старичок, бунтовать решил? — Пугачев ты наш! Владимир Юрьевич нажал кнопку селектора. — Изольда, с Иришей соедини меня по-быстрому. — С какой именно Иришей, Владимир Юрьевич? — строго спросил селектор. — С какой? — Со спидоносицей. — С какой? — Из института? Но Владимир Юрьевич уже отключился. Быть строгим секретаршей он считал признаком настоящего начальника. «Что ж тебе не нравится в твоей работе, Игорь Маркович?» — строго спросил Владимир Юрьевич. «Расскажи-ка мне. Темы? Издания? Может быть, начальство? Давай, бунтарь, поговорим по душам». Игорю стало скучно и очень захотелось есть. «Можно я пойду?» — попросил он. — заверещал селектор. — Ирина на проводе, — сообщила Изольда. — Пойдешь ты, когда я тебя отпущу, а пока сиди. Главное, зачем-то раскрыл блокнот и пропел в трубку. — Здравствуй, моя ластонька! — Как ты могу забыть, когда ластонька у меня только одна, а ты моя легкокрылая ластонька? — Блин, — подумал Игорь. На большее обобщение не было ни сил, ни желаний. Ни девушка Иры из института, ни, конечно... Игорь не знали, что Владимира Юрьевича Борзенко имела специальная телефонная книжечка, куда он записывал ласковые клички своих девушек. Например, открыв букву «М», можно было найти следующие записи. «Зайчик мой, Машенька, рыбонька моя, Машуля, розочка моя, Машунчик». Ласковые имена главный редактор предпочитал брать из мира флоры и фауны. А чтобы не перепутать девушек, Владимир Юрьевич писал рядом с именами не только клички, но и особые приметы. Так что целиком записи выглядели так. Зайчик мой Машенька, очдл ноги, рыбонька моя Машуля, мн говорит, но боль грудь, розочка моя Машунчик, ест кварт и муж. Рядом словами ластонька моя Ириша было написано «бол грудь спит». — Ну что, ластонька моя, — пел Владимир Юрьевич, — каковы успехи в борьбе с чумой 20 века? Я как раз хотел предложить встретиться, обсудить, как там у вас и что, ну и вообще. — Мне 37 лет, — подумал Игорь. — Почему я должен работать с такими козлами, которые, к тому же, меня и совершенно не стесняются? Игорь встал. — Сидеть! — крикнул Владимир Юрьевич. Игорь сел. — Что ты, ластонька? Не тебе, конечно. Тебе я могу приказать только лечь. Ха-ха-ха! Это у меня тут журналист один по прозвищу Пугачев. А может, Разин. Хочешь, я его тебе и пришлю? Про ваши новые разработки написать, договорились? Ну и ладненько. Обедаем вместе, ровно через 2 часа. Жду тебя с вымытой шеей. Нет, это я с вымытой шеей, у тебя всегда все везде чисто. Ха-ха-ха-ха. Главный положил трубку и, не поднимая на Игоря глаз, написал что-то своим каллиграфическим почерком на листке розовой бумаги. Главный редактор очень любил розовый цвет. Пойдешь в это место, они там со спидом борются. Со страшной силой. Напишешь репортаж в духе сегодняшней коллегии, понял? Игорь кивнул. Будешь еще бунтовать, уволю, понял? Да я ничего, я ж не говорил даже ничего, зачем-то начал оправдываться Игорь. Не делай из меня идиота, захотал Владимир Юрьевич. Многие пытались, и где они теперь? Я все вижу, все знаю, все чувствую, свободен. Игорь знал, что... Когда он дойдет до двери кабинета, Владимир Юрьевич скажет какую-нибудь особенно зловещую фразу, и потому к выходу шел медленно. В спину ему прозвучало. — Отныне твои тексты будут читать особенно внимательно, особенно. Теперь можно было покидать кабинет главного. Владимир Юрьевич откинулся в кресле и начал размышлять над неожиданно возникшей проблемой. Где бы найти такого странного человека, который согласится вложить деньги в их издание, да еще потребует у них быть более эротичными? На раздумье у него было полтора часа. Владимир Юрьевич открыл другую записную книжку, на которой было написано «Нужные люди», и начал внимательно ее изучать. В приемной Игоря ждал Мышкин. «Старина!» — взревел Мышкин. «Какие перспективы открылись, а? Ну, не ожидал, вот не ожидал. А он, как, с тобой-то ничего? Я уверен, что все обойдется, абсолютно уверен. Да пошел ты!» — бросил Игорь сквозь зубы. Зубы, видимо, обиделись на такое отношение, и Игорь снова почувствовал резкую боль. «Здравствуй!» — поцарапался зуб своими острыми коготками. «Ты чего это? Побледнел даже!» Мышкин сочувственно посмотрел на Игоря сверху вниз. «Зуб!» — почему-то прошептал Игорь. Мышкин радостно расхохотался. «Всего-то зуб! Нет вопросов! Я тебе помогу, старичок!» Он выхватил у Игоря розовую бумажку с адресом института. «Узнаю почерк главного. Задание получил. Отличненько. Я же говорил, все будет в порядке. Вот тебе телефон. Девушку зовут Маша. Врач супер. Момент вылечит и практически без боли. До встречи!» — хихикнул зуб. Ударил своей кувалдой и подло затихарился. Игорь посмотрел в бумажку. «Маша! Хорошее имя! Ласковое, как всегда, не кстати, — подумала.